был поражен тем, как досконально Ее Величество осведомлена о малейших подробностях, записал в дневнике премьер-министр Гарольд Макмиллан в 1960 году. Биограф Макмиллана Роберт Лейси отмечает: премьер-министра не уставала удивлять, как внимательно она слушает. Королева никогда не говорила лишнего, никогда не высказывалась опрометчиво. Сначала выслушает всех до конца и лишь потом высказывает свое суждение. Один из бывших секретарей Елизаветы свидетельствует: работать на нее было одно удовольствие, схватывала все на лету, обладала решительностью и здравым смыслом. Никогда ничего не откладывала на завтра. Если мы задавали ей вопрос, то получали четкий ответ. Если оставляли ей задание на завтра, то утром все было прочитано и готово. Всегда готова выслушать любое предложение, но вовсе не обязательно с ним соглашается. И главное, к ней всегда был доступ. Никогда не скажет, что, мол, оставьте меня в покое, отложим это на потом. Другой придворный говорит: королева не считает книг, однако все государственные бумаги прочитывает до последней страницы. Это производило неизгладимое впечатление на всех ее премьер-министров. Елизавета не любит диктовать письма. Предпочитает, чтобы это делали секретари, а она потом вносит исправления. Зато королева любит писать маленькие записочки, часто шутливые и всегда по делу. Например: в этом году больше никаких госпиталей, я их наоткрывала, более чем достаточно. А биография принца Чарльза очень сладенько и сентиментально, но мило. Есть 4 неточности. Далее следует список. Лишь в одной сфере Елизавета всегда чувствовала себя неуверенно. Она не умеет произносить речи, рассказывает один из ее помощников. Писать их тоже не может. В этом ей всегда помогал принц Филипп. Первоначальный проект составляет кто-нибудь из секретарей, а потом королева или ее супруг вносит исправление. Разумеется, при таком подходе речи получаются не слишком-то занимательными. Вот мнение другого. Королева очень честный человек. Она ни в коем случае не будет говорить такого, в чем не вполне уверена. Допустим, ей в речи напишут: «Мы очень счастливы видеть вас сегодня здесь». Королева обязательно слово «очень» вычеркнет. Публичные выступления всегда давались ей нелегко. Елизавета никогда не говорит экспромтом, читая только по бумажке. Из-за этого обычно ее выступления выглядят довольно тускло. Она не может ни запомнить текст, ни импровизировать. Эту черту королева унаследовала от матери. Рассказывают, что однажды перед церемонией спуска на воду лайнера королева Мария Елизавета пожаловалась одной из фрейлин: «Ах, милая, как бы мне запомнить название этого корабля?» В 1956 году Елизавете исполнилось 30 лет. Она была молода, хороша собой и необычайно популярна. Весь мир обожал ее, и казалось, что так будет всегда. Однако затянувшийся 4-летний медовый месяц подходил к концу. Иден не пробыл на посту премьер-министра и года, когда Британия ввязалась в катастрофическую авантюру, повлекшую за собой мощный вал критики в адрес британской государственности, в том числе монархии. В июле 1956 года Елизавета находилась на Гудвудских скачках в ложе герцога Ричмонда, когда ей принесли правительственный указ о мобилизации резервистов. 2 августа в замке Арундел, принадлежавшем герцогу Норфолку, состоялось заседание Тайного совета. Там королева подписала документ, который 3 месяца спустя привел к военному столкновению с Египтом. 13 июня 1956 года последние английские солдаты покинули зону Суэцкого канала, который Британия контролировала более 70 лет. 10 дней спустя полковник Гамаль Абдель-Насер стал президентом Египта. А еще месяц спустя, после того, как американцы и англичане отказались финансировать строительство Асуанской плотины, Египет национализировал Суэцкий канал, до сих пор принадлежавший Великобритании и Франции. Первой реакцией в этих странах было глубочайшее возмущение. Иден, относившийся с отвращением ко всем диктаторам, а к Насеру в первую очередь, задал тон пропагандистской кампании, объявив: «Нассер взял Британию за горло. Англия и Франция составили секретный план нападения на Египет. Было заключено трехстороннее соглашение, так называемый Севрский договор, подписанный Британией, Францией и Израилем 24 октября. Этот тайный пакт являл собой целый заговор. 29 октября Израиль должен был напасть на Египет, после чего Британия и Франция потребуют прекращения огня и временно оккупируют территорию канала. Это должно было произойти 30 октября. Если одна из воюющих сторон откажется заключать перемирие, 31 октября силы союзников вторгнутся в Египет.